Глава 26. Вероника. Я договорилась встретиться с пациентами Юры на выходных, потому что в рабочие дни мне попросту некогда, целый день на работе, а после меня только одно желание — вытянуть ноги и все, и никуда больше не идти. Так что еду на первый адрес только в субботу. Там меня ждет парень 23 лет, из-за болезни живет с родителями, уже почти не поднимается. Операция была сделана 5 месяцев назад. И, как сказала его мама, а трубка взяла именно она, стремительное ухудшение началось относительно недавно, 3 недели назад. Окраина Москвы, Ховрино. Не самый приятный райончик. Многоэтажный панельный дом, вид такой депрессивный. Только лифты новые радуют. Поднимаюсь на 9-й этаж. Ох, страшно мне. Одно дело — это по телефону звонить, другое — разговаривать лично. Подхожу к нужной мне квартире. Простая такая дверь, а внизу черный резиновый половичок. Звоню. Раздается трель, и через минуту я слышу скрежет замка. Дверь открывает женщина неопределенного возраста. Я даже не знаю, сколько бы ей дала, от 40 до 60 лет. А вроде фигура тоненькая, но лицо... Лицо покрыто морщинами и глаза потухшие. «Здравствуйте, Анна Леонидовна?» Произношу совсем тихо. «Вы из независимого исследовательского центра?» Внимательно меня разглядывает, а я киваю. «Да, я вам звонила. Я Вероника Сергеевна. Женщина еще какое-то время меня разглядывает, видимо, не уверена, стоит ли меня пускать в квартиру. Я, кажется, понимаю, почему. Нет у нее больше никакой веры к врачам, ни к каким-либо исследовательским центрам». «Ладно, заходите». Отходит в сторону. И я, вступая в темноту прихожей, буквально из-под ног выскакивает нечто и, сверкнув зелеными глазами, устремляется на кухню. «Кот», — произношу медленно. «Хорошо, что не наступило». «Разувайтесь. Скажите, пожалуйста, еще раз. Зачем вы напросились на встречу? Чем занимается ваш центр?» «Мы проверяем работу исследовательских институтов». Вру. Но делаю это максимально уверенно, потому что понимаю, что вот сейчас, именно сейчас, моя ложь во благо. «Понятно». Кивает, но уже более спокойная. Поправив низкий хвостик, она зовет меня на кухню. Мы разговариваем шепотом. «Алёшенька спит. А вы присаживайтесь за стол. Что будете? Чай? Кофе?» «Кофе, если можно», — киваю. «Алёшеньке недолго осталось». Я вижу, что на лице у женщины появляются слезы. «Он совсем слаб». Я приехала предложить провести комплексное обследование в независимой клинике. Стараюсь не смотреть на мою собеседницу. От одной мысли, что она сейчас переживает, мне становится плохо. «Это будет для вас бесплатно. Дорогу, все мы оплатим». «А зачем?» — поворачивается. «Алёше уже вряд ли чем ты поможешь. Мы скорую несколько раз вызывали. К нам периодически приходит врач. И знаете, все говорят одно и то же. Плохо дело. И что мы зря бы вообще согласились на эту операцию». «А у вас есть документы из научного центра, договор, хоть что-то?» «Договор только, а история болезни засекречена, ее нельзя никому показывать. Даже я ее ни разу не видела. Все в том институте осталось». Дальше я слушаю рассказ, как чуть больше полугода назад с Алексеем связались люди Юрия. Как сначала уговорили на встречу, как обещали 100-процентное здоровье. «Он сам приезжал», — качает головой. «Я тоже слушала и поверила, дура. Он говорил, что выращивает органы. А сейчас я думаю, ну как он целую трахею смог бы за 2 месяца вырастить? Бред же. А тогда мы впечатлились его регалиями и поверили». Полосатая кошка, на которую я едва не наступила в прихожей, запрыгивает на соседний стул и продолжительно на меня смотрит. Короткая шерстка, зеленые глаза. Настоящая красотка. «Мурочка моя, хоть кто-то меня утешает», — вздыхает моя собеседница. Обстановка в квартире небогатая. Ремонт последний раз делался не менее 20 лет назад. Я понимаю, что денег на всякие израильские клиники, на дорогих частных врачей не было. А подарить здоровье сыну очень хотелось. А тут экспериментальное лечение от известного ученого. Кто не ухватится за такую возможность? Раздается легкий шум за стеной, и Анна Леонидовна подскакивает. Проснулся Алёша. Она идет в комнату, а я, посидев несколько секунд на кухне, поднимаюсь и иду на цыпочках следом. Мной движет не то чтобы любопытство. Мне приходит в голову, что надо обязательно заглянуть к больному. Я замираю на пороге комнаты, и тут мне в нос ударяет отвратительный запах гниения. Я невольно отшатываюсь и тут же возвращаюсь на кухню. Сердце колотится, как сумасшедшее. Минут через пять Анна Леонидовна возвращается. Я записываю ее сына на завтра, на 9, и, попрощавшись, выхожу из квартиры. В лифте меня душат слезы. Мне вдруг становится очень страшно и стыдно, а еще безумно жалко Алёшу, его маму. Еще я злюсь на себя. Пока мне не дали пощечину, пока не выгнали в три шеи, я не думала разбираться, чем занят Юра. Но ничего. Моя вина, что я не вмешалась раньше. Но теперь-то я сделаю все, чтобы мой бывший муж не смог никому навредить больше. На этот день я успеваю встретиться еще с двумя больными и всех уговариваю пройти обследование у Волжского. Так что завтра, после 12 дня, первые результаты будут известны. И эти результаты станут достоянием прессы, общественности, Министерства здравоохранения и прокуратуры. Забавно, но у подписавших договор и их родственников так промыты мозги, что они и не думают куда-то жаловаться. Так что мы с Волжским предоставим и юридические консультации. Тут надо воевать, будет всем.